«Тащи, Дерби, тащи!» Игорь и Катя встретили друг друга в том возрасте, когда юность уже прошла, а зрелость еще не наступила. Оба успешно построили карьеру, жили отдельно от родителей и чувствовали себя вполне самостоятельными. Игорь даже успел купить машину. Конфетно-букетный период был недолгим. Два взрослых человека полюбили друг друга и быстро пришли к решению создать семью, тем более что оба были готовы к такому шагу. Ну, и база была, как теперь говорит-то, современное поколение потенциальных мам и пап. Вместе они принимали решение и о приобретении собаки. Через 2 месяца после свадьбы в их квартире, купленной по ипотеке, появился 3-й член семьи — Эрдель-терьер Дерби. Еще через год у пары родилась Машка, ставшая главным членом семьи. Подросший Дерби сначала сторонился маленького человека, вечно кричащего и плачущего. Но однажды Катя уложила дочку в кроватку и решила сама прикорнуть. Когда она проснулась, то увидела такую картину. Машка сладко посапывала в кроватке, а Дерби сидел возле нее, просунув свою башку между перекладинами. Пес мерно покачивал кроватку мордой, переступая лапами, чтобы сохранить ритм. Катя пошевелилась. Дерби вытащил башку, подошел к хозяйке, повилял хвостом и побежал на кухню. Когда Катя зашла за ним, то увидела, что пес жадно пьет воду. «Да, Дерби, тяжелая эта работа — охранять сон ребенка», — пошутила над псом Катя. Вечером она рассказала о произошедшем мужу. С этого дня началась дружба Дерби и Машки. Когда малышка пошла, Дерби стал ходить за ней следом. Он каким-то шестым чувством знал, когда Машка споткнется и упадет, и вовремя подхватывал ее то за подол платья, то за рубашку, не давая той упасть. На улице происходило то же самое. К 2 годам Маша уже прилично говорила. На опеку Дерби у нее была разная реакция. Иногда она смеялась, иногда плакала, но чаще всего ругалась, говоря: «Дерби, не тащи меня!» «Тащи, тащи, Дерби, а то, ишь, лезет куда не следует», — смеялась Катя. Люди, видевшие такую картину, по-разному относились к поведению пса. Кто-то снисходительно улыбался, кто-то крутил у виска, кто-то поругивался на безумную мамашу. Когда Машке исполнилось 5 лет, родители решили показать ей море. Выбрали место отдыха, нашли частную гостиницу, в которой принимали с домашними животными, загрузились в машину, пристегнув Машку в детском автокресле, положили подстилку для Дерби и тронулись в путь. Дорога не близкая. Катя попросила мужа не спешить. Машка ерзала в кресле и поглядывала в окно. Дерби сначала тоже суетился, потом ему надоело, и он улегся рядом с девочкой. Ближе к вечеру Катя напомнила Игорю, что они договорились ночью не ехать. «Да, я помню, минут через 15 будет мотель, там и остановимся», — ответил муж. Когда они подъехали к мотелю, оказалось, что мест нет, сезон. Кто-то из служащих посоветовал проехать еще 12 километров, там есть частная гостиница. Сумерки ложились на дорогу легкой серой дымкой. Машка и Дерби спали. Игорь чувствовал, что устает. Он посмотрел на жену, та дремала. Оглянулся на заднее сиденье и... С проселочной дороги наперерез машине выскочил мотоцикл. Игорь лихорадочно пытался вывернуть руль и уйти от столкновения. Машину повело, выбросило на другую полосу. Развернула, и она задом стала съезжать в кювет. Что-то тряхнуло, машина перевернулась еще раз и еще... Машка ревела в голос, Катя что-то закричала, Дерби мотала по салону, пес пронзительно взвизгивал. Вязкая тишина сумерек нависла над теми, кто был в машине. Катя, застонав, повернулась к дочке. Маша захлебывалась от слез, но надежно сидела в кресле. Женщина посмотрела на мужа, тот был без сознания, пес тихо скулил где-то на полу. От удара дверь с Машиной стороны открылась. Катя, превозмогая боль, дотянулась рукой до автокресла и нажала кнопку. «Машенька, доченька, все хорошо, просто выйди из машины!» Стараясь говорить спокойно, попросила она дочь. «Я боюсь, мамочка!» Захлебываясь слезами, пролепетала Маша. Тут на заднее сиденье, сильно взвизгнув, выбрался Дерби. Передняя лапа собаки кровоточила и висела безжизненно, на морде были ссадины. Пес посмотрел на хозяйку. «Тащи, Дерби, тащи!» — скомандовала Катя. Ни секунды не раздумывая, не обращая внимания на пораненную лапу, пес выбрался из машины, развернулся, ухватил Машу за джинсы и, упираясь 3 лапами, подтащил девочку из разбитой машины. Ребенок вдруг успокоился и безропотно последовал за псом. На трассе кто-то остановился. К месту аварии побежали люди. Одни стали что-то делать с дверями, кто-то освободил Катю, кто-то пытался вытащить бессознательного Игоря. Катя попыталась пойти к дочке, но не смогла, упала на землю, нога была сломана. Машка сама подбежала к маме, обняла, снова заплакала. К ним прихромал и Дерби. Парк был залит мягким вечерним солнцем. По широкой дорожке прогуливалась семья, на которую многие обращали внимание. Высокий мужчина вез перед собой инвалидную коляску, в которой сидела миловидная женщина с загипсованной ногой. Рядом с папой шли девочка в коротком розовом платье и собака с загипсованной лапой. «Платьице у Машки хлипкое какое-то», — задумчиво произнес мужчина. «Ничего, у него подол крепкий», — ответила мужу Катя, прекрасно понимая, что тот под этим подразумевал. Маша отодвинулась от пса, Дерби гавкнул, и все дружно засмеялись. Тревога и боль уже отпустили их, они все живы, практически здоровы, а это ведь главное. Теперь можно и пошутить.